никакой пропаганды, никакой агитации, только цифры и факты. Цифры. 65-й год, 5 литров. Я Хрущева не ругаю, не хвалю, я говорю то, что есть. 65-й год, около 5 литров. Были мало пьющими, стали какие снова? Средние пьющими, стали средние, потому что пьющими. В конце 64-го года, как вы знаете, в результате дворцового переворота к власти пришел Леонид Ильич Брежнев. Какие у него были с Хрущевым разногласия, не знаю, но по поводу алкогольной политики никаких разногласий не было. И он эту политику продолжил. Опять товаров не хватает, опять не хватает там продавал колбасы, того всего. Что делать? А давайте больше водки выпускать. И понеслась. Опять никакой пропаганды, агитации. Только голые цифры. 80-й год, 11 литров. При Хрущеве и Брежневе за каких-то 20 лет мы с 60-х, 70-х мест в мире по алкоголизму впервые за нашу историю выскочили в десятку самых пьяных алкоголизированных стран мира за каких-то 20 лет. 11 лет, это мы не заметили, проскочили высокий уровень и далеко зашкалили даже за катастрофический, за который нельзя переходить. Впервые за всю историю 11 литров. Правда, там официально мухлевались цифры, там называли 8,9. Ну, социологи подсчитали точно около 11 литров. А чтобы было понятнее абстрактная цифра 11 литров, давайте переведем ее в более для нас всех понятные и доступные единицы измерения в бутылке водки. Итак, 11 литров спирта, 60 на 40 разбавили водой, разлили по пол-литровым бутылкам и получили так туда 40-65 на ум пошло, итого 55 бутылок в год на каждого советского человека, включая младенцев. На всех. На каждого, включая младенцев, по 55 бутылок водки. И я вас смею уверить, что на компрессы, примочки, втирания и кондитерские цели из этой водки уходила очень незначительная часть. Очень незначительная. В основном по прямому назначению. Но мы же с вами знаем, что младенцы, это, слава Богу, не пьют. Поэтому давайте еще раз немножко математикой поупражняемся. 55 бутылок на человека. Возьмемте семью. Папа, мама, дочка, сын. 4 человека. Сколько бутылок водки приходилось на одну советскую семью? Гуманитарии все задумались, математики сразу ответили. 220, задумали, да? 220 бутылок водки на каждую советскую семью. Впервые такое случилось. Если в какой-то семье пили меньше, значит в какой-то другой пили больше. А это в среднем. Никогда такого не было. Ни в 19-м, ни в 18-м, ни тем более в 15-м веке. Да в середине 20-го века такого не бывало. Отсюда. А дальше? Что же произошло дальше? Мы видим, эта линия понеслась вверх. А что произошло дальше? А дальше вступил в действие один из законов науки соврологии, науки, которую никто нигде не изучает. Ни врачи, ни учителя, ни даже наркологи. А что же гласит этот закон? Этот закон гласит, все отрицательные последствия, связанные с алкоголем, зависят от количества литров на душу населения. Это прямо пропорциональная зависимость. Что это значит? А значит, вверх полетела, вслед за этой линией, пьяная преступность, пьяная смертность, пьяное хулиганство, рождение больных детей, белая горячка, цирроз печени, наполняемость тюрем. Все это полетело в прямо пропорциональной зависимости. Учителя математики своим соседям, учителям гуманитариям, расскажите, что такое прямо пропорциональная зависимость. Причем это абсолютно не зависело от того, государство боролось с пьянством или не боролось. Не от борьбы с пьянством зависят эти результаты, а от того, сколько литров на душу населения и все. Оказывается, с пьянством, алкоголизмом вообще не надо бороться. Надо эту линию понижать и все. Кстати говоря, в соприологии, если в государстве эта цифра растет, то по соприологически можно сказать так. В государстве проводится политика спаивания населения. Если цифра в государстве падает, можно сказать так. В государстве проводится политика отрезвления населения. И зависит она не от того, что сказал министр, что сказал президент или правительство, а зависит вот от этих цифр. Уменьшается цифра, значит страна отрезвляется. Растет, что бы президент ни говорил, раз растет, значит это политика. Спаивание. Не словам надо верить, а чему? Делам. Вот этой цифре надо верить, от нее все зависит. Вот вы уже грамотны, вы уже знаете, как разбираться с проблемой. Итак, 11 лет. Ну, я могу привести вам доказательство того, что я только что сказал сотни цифр, но скажу только некоторым, потому что у нас же нет столько времени. Например, количество алкоголиков. Как количество алкоголиков зависело вот от этой цифры? Наркологи дали следующую цифру. В 60-м году количество алкоголиков на учете было 500 000. 500 000 алкоголиков на учете. В 80-м году 5,5 миллионов. Рост во сколько раз математики? Историков я не спрашиваю, никогда не высчитывают, литераторы тоже. В 11 раз. Во сколько же, во сколько государство стало больше продавать алкоголя? Но это только на учете, а мы же знаем, что такое учет. Сами наркологи сделали анализ и пришли к следующим выводам. У нас на учете находится только один из трех алкоголиков, а два где-то требующие неучтенные. Поверим им. Тогда сколько в реальности здесь было алкоголиков? В 4 раза больше. Полтора. А здесь сколько? 16,5. Не успели у нас, как говорится, волосы опуститься после такой страшной цифры, а наркологи нам новый сюрприз. А вы знаете, что у нас на одного алкоголика в среднем приходится 2 предалкоголика, именуемых в быту бытовыми пьяницами. То есть на одного алкоголика 2 пьяницы. Если 16,5 миллионов алкоголиков, то пьяниц сколько? 33. 33. А в сумме 50 миллионов советских людей стали либо пьяницами, либо алкоголиками за каких-то 20 лет. И цифра эта росла прямо пропорционально тому, сколько государство решило продать алкоголь. Больше ни от чего не зависит. От борьбы с пьянством алкоголизмом не зависит, а зависит от литров. Это нам надо всем зарубить на носу. Вот так же я могу вам привести цифры по циррозу печени, по белой горячке, по преступности. Ну, что цифры, они об одном и том же говорят. Давайте тогда попробуем вот из этих страшных цифр сделать какие-то выводы. Ну, мало ли, факты фактами, а надо же каким-то выводом приходить. Вот какие два вывода можно сделать, исходя вот из этого графика? Напрашиваются выводы два. Первое. Вот такое пьянство, это не наша национальная традиция. Такого пьянства не было никогда за 1000 лет. Это случилось впервые в нашей истории. За 1000 лет впервые. А это значит, это не традиция национальная, а что? Это какое-то небывалое новшество. Что-то небывалое раньше. Это не традиция, это не национальный характер, это не менталитет русского народа. Это то, что никогда не бывало раньше. Это первый вывод. А какой второй вывод? Второй вывод посложнее. Чтобы прийти к второму выводу, я задам вопрос. А кто это сделал? Кому это выгодно? Погоди, сперва. Кто это сделал?